В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол. «385-я!» — крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседаний боязливо вступила группа восьмиклассников, девочки в негнущихся белоснежных передничках, мальчики в застегнутых на все пуговки белых рубашках, один даже при отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч. «Прямо 1 сентября, только что без цветов», — подумал Шумилин. «Молодец, Ирина Семеновна». А то в последнее время взяли моду являться на бюро в чем вздумается, и он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в РАНО. «Садитесь, ребята», — важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома. Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385 Леночка Спиридонцева. Аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости — сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявления, содержание которых в основном сводилось к законному желанию вступающих оказаться в авангарде советской молодежи. Скороговоркой сообщала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкеты, делал отметки, утверждающие решение собрания. А тем временем члены бюро беседовали со вступающими. «С уставом ознакомился?» — доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом. «Да», — четко отвечал испытуемый. «Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма». И выступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которых был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое. Если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями члена ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале 2-3 ребят. За дверьми ждали в своей очереди учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем. Если группа вступающих оказывалась небольшой, каждому члену бюро доставалось по одному вопросу, знакомому, что называется, до слез, но когда, как в тот день в зале заседания, случалось сразу человек по 20, надо было спрашивать по второму и третьему кругу. Приходилось с помощью выступающих выяснять политическую обстановку в мире, углубляться в историю комсомола, выпытывать, что же это за такое общественное поручение в 8 классе консультант, в крайнем случае интересоваться, какую последнюю книгу прочитал испытуемый. Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу. Какие у комсомола ордена? И вот удивительно, вместо того, чтобы пересчитать тут же на стене развешанные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе «Комсомольской правды». В безнадежных случаях, когда выступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое нечасто, ибо цифры приема, как говорится, лицо любого райкома. В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад. Сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину: «Светочка, поздравь, пожалуйста». Та незаметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВЛКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась. В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, поэтому к тому времени, когда Спиридонцева вызвала Семенова и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по 3 вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления. Семенов испуганно вскочил и, ожидая взволнованно, гнул длинные прозрачные пальцы. Удивленный тишиной, Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум. «А почему ты вступаешь в комсомол?» «Я?» — переспросил паренек. «Ну не я же». «Я... так ведь все вступают». «Что значит «все вступают»?» «Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?» Испытуемый молчал. «Как ты учишься?» — зашел с другого бока первый секретарь. «Без троек». «Общественное поручение есть?» «Есть, стенгазета». «А кто тебя рекомендовал?» «Елена Александровна, классный руководитель». «Ну вот видишь, «Все у тебя в порядке?» «А ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал», — улыбнулся Шумилин. «Могу повторить. Но это ведь все написали». Вернулся в исходное положение паренек, видимо, убежденный, будто от него ждут какого-то особого исповедального ответа. «Вот так, да? Опять все? Вы под диктовку, что ли, писали?» «Нет», — ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. «Нет, нет». «Кто у тебя родители?» — резко вмешалась в разговор Шнуркова. «Папа — шофер, мама — воспитательница в детском саду». «Интеллигентная семья. Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили?» «Как все, не ответ. Пойми, комсомол — это огромное событие в твоей судьбе. Это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу. Комсомолец — не звание, не красивый алый билет, это жизненная позиция. Ты понял меня?» «Понял. Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится». Директивно закончила третий секретарь. «Подождите», — остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. «Ты хочешь быть комсомольцем?» «Хочу», — проглатывая слезы, ответил Семенов. «Ты читал речь Ленина на третьем съезде комсомола?» «Читал», — ожил он, и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи. «Хватит, хорошо», — остановил его Бутенин. «Учится нормально, общественное поручение есть, документы знает. Одним словом, я считаю, можно утверждать». «Я категорически против», — непримиримо возразила Шнуркова. «Это же формализм. А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества. Если же человек не знает, зачем идет в комсомол, хорошая память убежденности ему не заменит. Я против». Все посмотрели на Шумилина. Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напоминавшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колючками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими. Секунду он различал ее, но потом навсегда потерял из виду. Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но, с другой стороны, как ни в чем не бывало, принять человека, не ответившего, почему он вступает в комсомол, тоже нельзя. Да еще это Шнуркова. Надо бы не Кононенко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря Бог послал. Чуть что в новый дом бежит. Ладно, через месяц примем парня. А ему впредь наука. Мужчина всегда себя должен в руках держать. «Голосуем, кто за то, чтобы отложить?» — призвал он и сам поднял руку. Против проголосовал Бутенин. Полубояринов воздержался. «Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоем приеме», — отечески объяснил первый секретарь. «Но ты не расстраивайся. Мы тебе не отказываем. Через месяц ждем на бюро. До свидания, можешь идти». После того, как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребят и привычно поздравил их со вступлением в комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членом ВЛКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы, и попросил задержаться Спиридонцеву. «Что ж вы так готовите вступающих?» — возмущенно спросил он поникшую Леночку. «Анкеты я потом посмотрел, как под копирку написаны. Если и другие у вас также знают, зачем в комсомол, то грош цена всему вашему комитету». Умненькая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание — лучший довод в споре с руководством. «Я предлагаю», — возвысила голос неутомимая Шнуркова, «строго указать комитету ВЛКСМ 385-й школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через 2 месяца заслушать отчет о принятых мерах. А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю». После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипит ему в лицо. В задымленной комнате он застал громкий спор. «Что же получается?» — возмущался Бутенин. «Прокатили парни только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем глубокого личного отношения. «Я ему этот вопрос не задавала», — спокойно возразила Шнуркова. «Да я тебе про другое говорю. Вопрос можно любой задать. Одним словом, парня мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется, мол, правду говорит себе дороже, так? Останется, что нельзя быть начетчиком», — отрубила третий секретарь и ввинтила в пепельницу искуренную до фильтра сигарету. «Да сама-то начетчица», — взорвался Бутенин. «Для мальчишки же это трагедия. Он просто растерялся. Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется. А принимать людей идейно неподготовленных нам никто права не давал. Комсомолу случайные люди не нужны. Ты ведь сам об этом все время кричишь». «А, тебя не переспоришь. Очень хорошо, что ты наконец понял». В тот день Шумилин вернулся усталый и расстроенный, традиционно поссорился с Галей и уснул с чувством совершенной несправедливости. Наутро он рассказал о вчерашней нелепице Кононенко, и тот очень расстроился, ругал Шнуркову, да и первого тоже. «Пойми, это не нелепость», — повторял он. «Бутенин абсолютно прав, мы в этого парня замедленную мину положили. Давай я позвоню в школу». «Не надо», — Шнуркова уже звонила. «Директора валерьянкой отпаивали. Через месяц мы Семенова примем, все будет нормально». «Ну, смотри». Потом Шумилин еще долго помнил про тот случай, а когда через 3 месяца Спиридонцева докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро. «А он не хочет», — обиженно сообщила Леночка. «И вообще, последнее время он учиться хуже стал, безобразничает, родителей в школу вызывают». «Работать нужно с несоюзной молодежью», — нахмурился первый секретарь. «А мы работаем». «Вот так, да?» — строго переспросил Шумилин. Но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стендов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии. А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на 2 года. А теперь вспомнил. «Михаил Владимирович», — попросил Шумилин, — «я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините». Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли. «Значит, говоришь, по личному вопросу приходил?» — спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась. «Приходил». «И что же ты потом не пришел? Обиделся?» «Мне подачек не надо», — ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили. «Обиделся, а жизнь самому себе испортил». «Да, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил». Краснопролетарский руководитель почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться, как мальчишка. И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив нюни, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом. «Успокойся», — строго сказал Шумилин, и опять же, как в том фильме, налил парню воды. «Приведи себя в порядок. Я сейчас вернусь». Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо дожидавшемуся инспектору. «Сколько же ему могут дать?» «Ну это уж суд решать будет», — удивленно ответил Мансуров. «А по вашему опыту?» «Смягчающих обстоятельств нет. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят, может быть, и со взрослыми досиживать придется. Вы же за него ходатайствовать не собираетесь?» «Нет, не знаю. Спасибо, можете забрать его». Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но, задумавшись, так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать. «Допустим. Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й, что в присутствии Ковалевского и Околоткова очень не кстати, все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова, бюро в сущности поддержало, в крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и школой вину за одного из упущенных подростков». А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто. Никто, кроме... В дверь заглянула Аллочка. «Николай Петрович, члены бюро собираются». «Пусть рассаживаются, я иду». «Так вот, Никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами. Так он, кажется, вчера заявил Тане. Не привык. Но тогда в кабинет ворвался энергичный, как паровой молот, Чесноков. «Командир, Ковалевский и Околотков». «Где?» — бросив трубку, вскочил Шумилин. «У подъезда. Друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет». «Очень ты суетишься». «А у меня нет папы, начальника, чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по телефону жизнь устраивал». Торопясь к двери, Шумилин хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся. Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лиску к нам домой, и если можно, освободить вечер, чтобы поговорить. Такого поворота событий первый секретарь не ожидал. «Алло, что ты молчишь?» — тревожно спросила жена. «Подожди», — ответил он и закрыл трубку ладонью. В дверь шумно входили Ковалевский и Околотков. «Ну, братцы мои, заработались», — улыбнулся Владимир Сергеевич. «Городское начальство встретить некогда». «Ничего, это болезнь роста», — в тон ему шутил Околотков. «Командир!» — одними губами умолял Чесноков. «Алло, Коля, что ты молчишь?» Ладонью, зажимающей трубку, слышал Шумилин голос с Гали. Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба, сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать. 1982-1984.